почему вместо того, чтобы закончить допрос, он развернулся и, подспудно опасаясь повторения истории, просто молча ушел? Почему не пожелал снова увидеть ее слабость? Почему испугался заново ощутить ее боль? И почему вплоть до самого бала жил лишь одними воспоминаниями и смутной надеждой на невероятное, почти невозможное чудо? И она подарила ему это чудо. В самый последний момент все-таки пришла. Порадовала напоследок своим присутствием. И это был именно тот бесценный подарок, которого Эннар II с таким нетерпением ждал. Танец. Волшебный, страстный и поразительно многословный танец, который сказал ему очень многое, который заставил его увидеть истину, помог понять ее лучше. Потому что она действительно говорила с ним в этом танце, объясняла, показывала, звала. И он услышал, почувствовал, был готов в любой миг занять место ее таинственного партнера. С радостью подхватил бы эту захватывающую игру, стал бы ближе, принял ее как равную, чтобы затем повести дальше, осторожно поддерживая под руку и оберегая от всего, что могло бы встретиться им на пути. Он сказал ей об этом почти открыто, когда, поддавшись странному порыву, привел в оранжерею. Сказал, глядя в глаза в глаза, страстно надеясь на то, что и она услышит. В его словах не было фальши, лукавства или игры. Стоя под сенью реликтовых деревьев и впервые за много лет слушая собственную сметенную душу, он просто не мог бы солгать. И она, как ему казалось, тоже вряд ли бы сумела обмануть. Слишком уж искренним был ее необычный танец, слишком красноречивы глаза, и слишком громко стучало ее взволнованное сердце, когда он впервые позволил себе ее коснуться. Вот только как быть, если времени совсем не осталось, а торопить события не хочется? Как быть, если разбуженная танцем душа просит об одном, но разум неумолимо отсчитывает мгновение до отъезда? Что делать, если хочется остаться рядом с одной единственной женщиной, хорошо понимая, что никто, кроме нее, уже не нужен? Бережно перебирая ее золотистые локоны, слушая ее волшебный голос и с тихой радостью впитывая каждый момент нечаянной близости, всю прелесть которой, как выяснилось, он по-настоящему познавал впервые. Правда, он умел ждать и умел смиряться с обстоятельствами, поэтому вместо того, чтобы настаивать, все-таки попытался дать ей свободу, ту самую свободу, которую она так ценила. Дал время на раздумья и ей, и себе. Отказался спешить, отступился, ушел, оставив растерянный Гайда родовой амулет как залог своей искренности и серьезных намерений. Всего лишь подарок. Простой сувенир, об истинных свойствах и ценности которого она не имела никакого понятия. Но он не смог бы отпустить ее просто так. Не смог бы спокойно жить, не зная, где она, с кем и что решила. И это, пожалуй, было единственное необдуманное решение, которое он себе позволил. И единственный достойный повод для того, чтобы хотя бы еще один раз в своей долгой жизни ее увидеть. Вздрогнув, я открыла глаза и с мукой посмотрела на печальное лицо Лина. Чужие эмоции все еще бурлили внутри, тревожили, ранили, огорчали. Но если это была правда, если все действительно было так, как я увидела, но тогда почему? Почему все так случилось? если он точно знал, что по возвращении меня там не будет, если именно поэтому отдал амулет, если мой отъезд его не обидел, а правда обычно не разозлила, как я посчитала. Почему, Лин? Почему он меня ударил? А ты уверена, что это был он? Я испуганно замерла. В каком смысле? А кто же тогда? Лин тихо вздохнул. Ну, подумай сама. Как бы Энар II согласился явиться в Скарон-Ол, если всего несколькими днями раньше на него было совершено покушение? Причем, когда нападавший имел прямое отношение к Скаронам. Или ты думаешь, что Валион, ничего в то время не знавший о союзе, просто так начал заранее собирать войска? — Что? — растерянно отшатнулась я. — Дамира бы не пустил туда своего короля, — грустно подтвердил мою неожиданную догадку Лин. — Это было бы слишком опрометчиво. Во дворец четырех владык, одного, когда чужая магия там практически не работает, и когда точно неизвестно, кто именно стоял за покушением. Думаешь, старый лист не просчитывал варианты? И думаешь, он не искал в приглашении аса подвох? Не предполагал, что и тут тоже может быть ловушка? Скарон-Ол всегда стоял особняком. Деревянным голосом отозвалась я. И населяют его исключительно воины, маги, примерно треть из которых боевые, причем упертые, как бараны, могущественные и крайне негативно относящиеся к чужакам. Если бы кто-то из них решил избавиться от такой сильной фигуры, как повелитель Валиона, их бы ничего не остановило, это правда. Так что, наверное, на месте Дамира я бы... Блин, Лин, ну тогда кто и как? Мы же видели, что король там был, лично. — Магия разума — сложная вещь, — прошептал мой ангел-хранитель. — Не зная всех ее особенностей, можно легко ошибиться. Можно даже не заметить наведенное на Скарона заклятие, если оно будет хорошо замаскировано. А можно? Помнишь, когда-то ты выясняла, сколько лет королю, и здорово удивилась тому, что он так хорошо сохранился? Я ошарашенно моргнула. — Да... И Фаис еще сказал, что он может выглядеть... У меня вдруг спину осыпало морозом. Твою маму! Он ведь может выглядеть как угодно. Хоть прыщавым подростком, хоть стариком. И это будет совершенно естественно. Потому что такова его природа. Все тем же тревожным шепотом согласился Лин. В этом одна из главных особенностей его дара. Никто не видит, когда он направлен на своего носителя. Даже его Дейли может при этом полностью измениться. Даже следы Добараи можно искусно закрыть. Маг разума во время такого преобразования меняется полностью, и он действительно становится тем, в кого превращается. И лишь иногда, в минуты сильных переживаний, можно заметить, что это всего лишь личина. А в любое другое время ты никогда не распознаешь, кто именно скрывается под маской. — Боже! Я пошатнулась от жутковатой догадки. Вот почему на совете он вел себя так странно. Вот почему почти напал на Дея. Не узнал меня. Не понял, кто такой ты. Это был совсем другой человек, но тоже маг разума. И если Дамира по причине своего ранения полностью отпадает, то остается лишь один человек, который мог бы подменить короля. — Его Высокопреосвященство Георс, — кивнул Лин. — Ты права. Это действительно был он. И это он попытался использовать на Деи свою магию, которую ни я, ни Ас с братьями даже не успели заметить. Он так настойчиво изучал тебя на совете, потому что уже точно знал, что ты Гай, и ты Гайде, ишь ты. Правда, в тот момент он полагал, что имеет дело с двумя разными иштами. Но это, тем не менее, не помешало ему использовать против тебя Добараи. К тому же прекрасно знаю о том, что вскоре ты придешь выяснять отношения с королем. Он заранее все продумал и очень тщательно подготовился. Он заблаговременно повесил в комнате следилку, чтобы отвести от себя подозрения, — сглотнула я. Он не знал, кто я, поэтому наша встреча и вышла такой двусмысленной. Он хотел добиться правды, хотел вынудить меня раскрыться. И искал не просто меня, но еще и Гайды. Только по этой причине ты осталась жива. Зачем ему гибель всего одного врага, когда нужно было достать обоих? И зачем напрасно рисковать, когда есть немалая вероятность, что после гибели одного хозяина второй станет в два раза сильнее? В истории Вуалара встречалось немало случаев, когда родственные связи сыграли немаловажную роль в передаче знаков. Так что он бы не стал провоцировать долину и горы на поспешные решения. Скорее, он намеренно хотел поранить Гая, рассчитывая на то, что Гайды тут же бросятся ему на помощь. А когда этого не случилось, то был просто вынужден тебя опустить, предусмотрительно воспользовавшись заклятием полного забвения и тщательно зачистив следы его применения. Опыт в этом деле у жреца уже был. После важного дня весь Неверон, считай, находился под таким же заклятием. Да и Скарон, который напал на короля, абсолютно ничего не помнил из своего прошлого. Георг всерьез рассчитывал, что в отношении тебя правда тоже никогда не вскроется. Другое дело, что ты, как истинная Ишта, этой магии оказалась неподвластна, а он, став хозяином не по праву, до самого последнего момента об этом не подозревал. «На записи не видно, что у меня пошла носом кровь», — прошептала я. «Там было темно. Он заранее погасил свет и за весь разговор ни разу не повернулся к следилке лицом. Так что, не зная подробностей, можно легко поверить, что...» «Эту же самую запись он потом и показал королю», — снова кивнул Лин. «И она оказалась настолько правдоподобной, что поверили все. А поскольку подробностей мы никому с тобой не рассказывали, то никто и не встревожился, слишком сильно. Хотя нас твое исчезновение здорово взбаламутило, однако последующее возвращение, твое неоправданное спокойствие и неопровержимое, как бы ты сказала, алиби короля сделали свое дело. К нему больше не возникло вопросов. Дескать, поспорили и поспорили. Может, даже поссорились из-за леди. Но кому до этого какое дело? На тот момент союз был гораздо важнее, чем чьи-то личные неурядицы. Поэтому сам факт вашего конфликта незаметно потерялся. Быть может, только братья и почуяли неладное. Но ты ведь велела им не вмешиваться. Поэтому так все и получилось». Я виновато опустила голову. «А ведь он искал меня. Наверное, амулет подсказал, где именно». «Верно. У этого амулета, если ты не знала, есть еще одно полезное свойство. Он способен работать как передатчик. Так что человек, имеющий второй такой же амулет, при желании может услышать все, о чем ты говоришь». Я вскинула на Лина неверящий взгляд. «Что?» «Да», — спокойно подтвердил он. «Правда, это происходит лишь в том случае, если ты держишь амулет в руке, и если хозяин его двойника в этот момент очень желает тебя услышать». «Хочешь сказать, что король знал все, о чем мы говорили? После отъезда и вплоть до того момента, когда я отдала амулет Фаису?» «Ну...» «Если ты брала его в руки и говорила при этом, думаю, да. По крайней мере, в оранжерее твою фразу о том, что вы покидаете Рейдану, он слышал точно. И, несмотря на это, он позволил тебе уйти. Решил, что если вам суждено быть вместе, ты непременно вернешься. Сама. И это значит, что король действительно тебя отпустил». А что касается Фаиса, ты помнишь, о чем вы тогда говорили? — О нем, — сглотнула я, лихорадочно припоминая свой предпоследний визит в Нор. — И о том, что Гай увез свою сестру подальше от короля, потому что не слишком ему верит. Я сказала, что Гайда временно исчезла, что ее заперли под замок, дабы одумалась, еще раз все взвесила и только потом приняла решение. Я сказала, что на самом деле Гай не ее брат, и что Гайда на самом деле ему не сестра. А еще я сказала, что по возвращении непременно отпущу ее на свободу, чтобы она могла, как следует все обдумав, сделать свой выбор добровольно и осознанно. Лин снова вздохнул. «Кажется, последние слова ты говорила, когда амулет был уже на столе. Поэтому король услышал только первую часть разговора, из чего, как ты понимаешь, сделал абсолютно закономерный вывод, что Гай и Гайды...» Я тихо застонала. «Нет, но это же глупо! Он не мог подумать, что речь идет о влюбленных, потому что это значило бы, что Гай стал его соперником», — кивнул Лин. А Гайда бессовестно обманула. К тому же король, как и Алтар, искренне полагал, что имеет дело с двумя разными людьми. Именно по этой причине при вашей следующей встрече, а это случилось уже на Тихом Плато, он был так холоден, тогда как ты, напротив, обозлена и расстроена. «Тогда мне было уже все равно», — помертвевшим голосом ответила я. «Тогда от меня ничего не осталось». «От него, можешь мне поверить, тоже. Хотя я об этом, впрочем, как и ты, узнал, к сожалению, слишком поздно. Кажется, мы оба совершили ужасную ошибку». У меня сами собой опустились плечи, а губы предательски задрожали. Вот теперь я понимаю, зачем он так настойчиво искал со мной встречи. Хотел удостовериться, узнать из первых рук, правда ли это. Хотел припереть Гая к стенке, чтобы напрямую спросить о Гайде. И чтобы понять, наконец, стоит ли ему надеяться дальше. Я сама вела его в заблуждение, Лин. Я слишком заигралась в эту игру и безнадежно запуталась в своих масках. Мне-то казалось, что предали именно меня. Казалось, что я заслужила укор, но при этом надеялась, что сумею все объяснить, успею рассказать, попробую извиниться. А получилось совсем иначе. Тем не менее, именно он сделал первый шаг тебе навстречу. Печально улыбнулся Лин. Смирил свой гнев, забыл о самолюбии, нашел способ с тобой поговорить,